и условностей, этикеты и культуры. И тут я задумался глубже. Я и раньше отмечал про себя, что для конца верхнего палеолита здесь все было слишком развито. Культура, образование, мышление, технологии более высокого уровня, а не мистическое понимание мира, построенное в целую, пусть и примитивную систему. Все это было на уровне, явно превышающем те скупые представления, которые строили ученые по обломкам костей и камней. Такое чувство, будто эпоха уже совершил какой-то скачок, подумал я. Или это не скачок эпохи, может, это просто локальное явление, касающееся именно этого племени, племени Белого Волка. Система общин, вокруг которых сложилась более сложная социальная структура и мировоззрение. Ответов дать я никаких не мог. Это мог быть эффект более успешного внедрения технологий и передачи информации между общинами. Хотя, судя по тому, что я видел, технологии внедрялись не так уж и легко. И снова в ушах зазвучали слова Азы. «Ты чем-то похож на него, на Белого Волка». Что-то в его тоне было такое, но не ностальгическое, не метафорическое, другое. Мысли путались, нагромождаясь одна на другую, но и в хаосе начинала проступать новая, пугающая, одновременно манящая картина. Возможно, я оказался здесь не просто так, но это уже попахивало нарциссизмом и синдромом избранного. Он же так назывался, да? И тут тень внезапно упала на вход в нишу. Я поднял голову. Белк стоял, загораживая свет заходящего солнца, и смотрел на хаос из камней и ремней у меня на коленях. «Чем занимаешься?» – спросил он просто, без осуждения. «Балласт делаю», – честно признался я, не отрываясь от работы. «Потом пойду за козой». Слова вышли сами, обнажая глупость замысла. Я даже не представлял, как провернуть это. Но и бездействовать тоже было нельзя, у меня было примерное понимание, где они могут обитать, скалы, осыпи и общие признаки из книг, но не было ничего из главного опыта выслеживания, умения читать следы, банального навыка в подобной охоте. И местности я не знал. Вообще. Бор, кусок леса, да тропа к реке, вот вся география. Осознание ситуации, в которой я оказался, совсем не радовало. Хотя стоило уже привыкнуть к таким поворотам судьбы. Сказал я мысленно сам себе. Вряд ли теперь какой-то охотник пойдет со мной, тем более по моей указке, а теперь, после Димаша, Ваки и Горм, вряд ли кого-то отправит. Он наверняка встретит яростное сопротивление. Вака прилюдно дал понять, что я имел отношение к его дару, что как-то повлиял на старейшин и шамана. Он показал всем, кто я есть. Чужак, пытающийся манипулировать духами и людьми. Вот же осел! Я силой ударил кулаком по земле рядом. Пыль взметнулась облачком, мелкие камни разлетелись в стороны. «Я, ты чего думал?» Белк нахмурился. «Тебе нельзя уходить! Ты меня не слышал?» Переложив ветра на его лежанку, я встал, отряхивая руки. «Я все хорошо слышал», — сказал я, и голос мой звучал хрипло от сдержанной ярости и отчаяния. «Но без молока ветер умрет, а я не могу себе этого позволить». Белк покачал головой. «У тебя не выйдет, если ты думаешь, что сможешь выследить рогатую и поймать ее. Да ты даже не поспеешь за ней по горам. Они чувствуют скалы, как зив камень. Только завидят тебя, уже несут сверх по жутким каменным спускам, где ты ногу сломаешь в первом же прыжке. Только тебя тащить будет некому». «Я все знаю», — выкрикнул я, чувствуя, как самоконтроль трещит по швам. «Все понимаю, но я не знаю, что мне делать». «Ты же кормишь волчонка!» — сказал Белк более мягко. «Он вроде живой!» «Если так и продолжу кормить живой, он будет недолго!» — парировал я. «Ему нужны жиры, особые вещества из молока, понимаешь?» Я уже не пытался объяснять биохимию. Засунул свой костяной нож за пояс и начал сгребать в мешочек подходящее для прощи камни. «Иди к Хаге, забери мою прощу!» — бросил я ему. Скорее как приказ, нежели просьбу. Белк отрицательно покачал головой. «Нет, Горм сказал никуда тебя не пускать. Ты останешься на стоянке, пока ран не заживет». Этот последний барьер, эта разумная логичная преграда оказалась последней каплей. Что-то во мне сорвалось с тормозов. «Ты баран, Белк!» Вырвалось у меня. Голос сорвался на крик. «Я должен что-то делать. Мне кажется, что в тот миг, когда я остановлюсь, тут же умру. Вака ненавидит меня. Ита желает отомстить и шепчет всем, что я несу проклятие. А Рен, думаешь, он будет просто лежать и мирно выздоравливать? Не думаю. Я не могу позволить себе слабость. Не могу остановиться, не могу. Я глубоко судорожно вдохнул, вывалил наружу весь ком тревоги, страха и ярости. Белк не отшатнулся, не нахмурился сильнее. Он просто стоял и спокойно слушал. Когда я закончил, повисла тишина, нарушаемая только моим тяжелым дыханием и писком ветра. Потом Белк вновь заговорил, и в его голосе не было ни гнева, ни укора. «Тогда иди к Горму. Если он даст добро, я не буду стоять на твоей тропе». Я глубоко вздохнул, ощущая, как адреналин понемногу отступает, оставляя после себя стыд и пустоту. «Я не хотел», — начал я, глядя в землю. «Ты не раз помогал мне, я не должен был называть тебя тем словом». Белк пожал плечами. «Все равно не знаю, что это значит. Да и Белый Волк учил. Иногда горячие духи требуют выхода. Не стоит встречать их ударом. Просто пропусти. Тогда они отправятся в землю, вглубь, к великому огню». Я просто кивнул. «Сможешь достать дротики? Они бы пригодились». И тут же мысленно пнул себя. «Да и зачем они мне? Я ж с Атлатлем даже не тренировался, разве что как дубиной буду махать». «Ха!» — выдохнул я. «Да буду», — кратко сказал он. «И опять я тебе обязан». Я посмотрел на него прямо. «Я никогда не забуду твоей помощи». Он хмыкнул, и в его глазах мелькнула усмешка. «Убил бы тебя, если б забыл. А сейчас лучше тебе идти к Горму». «Да», — согласился я, выпрямляясь и с силой тряхнув головой, будто сбрасывая последние остатки паники. «Да». Люди на площадке заканчивали с работой, собирались кучками у костров. Ваки и Ита не было видно, да и сейчас я не горел желанием с ними встречаться. Козу же уже разделяли и скоро начнут готовить. Она, как я слышал, достанется охотникам. Так решил Вака. Остальное же отдали на общий раздел. И снова напряженные, опасливые взгляды, думал я, периодически встречаясь глазами с людьми. Мне вообще когда-нибудь удастся заслужить их доверие? Мне осталось только ждать и надеяться на лучшее. Может, когда ребенок придет в себя, или когда я сам начну приносить еду. Нет, не думать об этом. Рано или поздно я заставлю их по-настоящему принять меня. Они еще не знают, сколько веселых историй у меня в запасе. Я им таких сказок расскажу, еще добавки будут просить. А уж как руки начнут мыть и перестанут мешать по кустам, вообще заживем. А может, я просто себя бодрил. Я застал Горма в разгаре разговора с Дакой. Хранитель запасов что-то горячо, но тихо доказывал вождю. Горм, стоявший к нему спиной, заметил мое приближение раньше, чем я успел замедлить шаг. Он прервал Даку кивком в мою сторону и, не оборачиваясь, бросил через плечо. «Иди за мной, волчонок!» «Похоже, он ожидал, что я приду к нему», — подумал я. Он не стал дожидаться ответа, развернулся и тяжелой поступью направился прочь от стоянки к ручью. Даке осталось только сердито хмыкнуть, а я поспешил следом. Мы шли молча, только шуршание травы под ногами и отдаленный шум ключа нарушали тишину. Наконец я собрался с духом и нарушил молчание первым. «Волчонку нечего есть, он слабеет». Я все еще цеплялся за тлеющую надежду, что Горм, выслушав, предложит решение. Может, найдется какая-нибудь кормилица, может, он тайком даст указание кому-то из охотников. «Его принес ты». И Белый Волк оставил его на тебя. Ты должен думать, как прокормить. Я почувствовал, как внутри все снова закипает. Опять все идет не так, как, казалось бы, должно налаживаться. «Волчонок — дар всей общине», — выпалил я, повышая голос. «И о нем должна заботиться вся община. Разве не так учил Белый Волк? Заботиться друг о друге. В чем тогда вообще смысл племени? В чем смысл стаи? Почему сейчас, когда ты видишь, как я нуждаюсь в помощи, ты говоришь такое? Зачем тогда ты вообще помогал мне? Зачем взял с собой?» Мы вышли к ручью. Горм наконец остановился и повернулся ко мне. «Когда ты лежал там, на равнине», — проговорил он мерно, «испуганный и трясущийся, как олененок, ты согласился нести часть ноши, добывать себе еду, воду, отплатить за помощь. И что же изменилось? Только то, что ты удобно обыграл знаки духов?» Он сделал шаг ко мне. Его тень накрыла меня целиком. «Ты жив лишь потому, что я позволяю, и стоит мне ослабить ремень, шепнуть лишь слово, и тебя не станет. И не поможет тебе ни белый волк, ни черный, никто. Страха не было. Вместо него поднялась знакомая едкая волна вызова, свойственная юнцам. Я вскинул голову, встречая его взгляд. «Я еще нужен тебе. Ты не выбросишь меня. Благодаря мне Уна заняла место Иты. С моей помощью она победила змея в ребенке. И я вернул Ранда в племя. Этого недостаточно, чтобы заслужить помощь?» Уголок рта Горма дрогнул. Не в улыбке, в чем-то похожем на короткое одобрение. «Начинаешь говорить, как волк. Не щебетать, рычать. Только что толку, когда у тебя рык детеныша, и каждый волк в стае способен перегрызть тебе глотку?» «Уже пытались», — отбился я. «Не получилось». «Пусть так и продолжается», — кивнул Горм. «Но никто из племени не пойдет с тобой. Ваку уважают охотники, они слушают его». Это был не упрек, а констатация еще одной куда более масштабной проблемы – влияние Ваки на охотников, на мужчин. Горм видел эту трещину и знал, что не может сейчас рисковать, отправляя людей на авантюру ради волчонка и сокола. «Неужели ты позволишь волчонку умереть от голода?» – спросил я в последний раз, почти умоляюще. Горм вздохнул, и в этом вздохе была вся тяжесть его положения. «Если на то воля белого волка, волчонок будет сыт, если нет, умрет. А я должен думать о своей стае, о женщинах, стариках, о детях, которым скоро предстоит отправиться в путь. Запасы кончаются, стада уходят выше, леса пустеют. Мы слишком долго пробыли тут, слишком долго стояли на месте». Как бы мне ни было обидно, я понимал его с полуслова. Для Горма сейчас важнее всего было благо племени и в целом его выживание во время перехода и подготовки к зиме. У него, казалось, просто не оставалось сил ни на что другое. И я подумал, что это и есть та самая мягкость, о которой говорил Ранд, проявляющаяся с возрастом. Только называлась она по-другому – рассудительность и приоритеты. И она же в глазах таких, как Вака, называлась нерешительностью, той самой нерешительностью, которой они пользовались. Во мне все утихло, спорить было бесполезно, я просто спросил уже без надежды, просто чтобы поставить точку. «Могу ли я отправиться на охоту?» Горм долго смотрел на меня, будто взвешивая что-то на невидимых весах. «Если духи защищают тебя, это не значит, что у тебя не течет кровь», сказал он наконец. «Не значит, что раны заживают по зову слова, а копье бьет всегда в сердце». «Я знаю это», – тихо ответил я. «И все равно должен отправиться». Горм кивнул, разворачиваясь, чтобы идти обратно. Его последние слова прозвучали уже за спиной, брошенные в прохладный воздух над ручьем. «Тогда иди, пусть духи вернут тебя обратно». Он не пожелал удачи, не сказал «будь осторожен», лишь отпустил. Снял с себя ответственность. Я просто стоял, глядя, как его широкая спина удаляется, растворяясь в вечерних сумерках. Когда я вернулся на стоянку, сразу направился в шалаш, где сейчас несла вахту Уна. Она стояла ко мне спиной и даже не услышала, как я подошел. Она зачерпывала теплый бульон и кормила ребенка, а он уже не хныкал и не стонал, только хлопал своими большими глазами. «Я ухожу», — сказал я прямо, без предисловий. «Какое-то время тебе придется заботиться о Ранде и ребенке без меня». Она резко обернулась, широко раскрыла глаза. Она не пыталась скрыть беспокойство от этой искренности, от этой чистоты, у меня защемило внутри. «Куда? Скоро ночь, Ив. У нас еще достаточно золы». Я и сам думал, куда это я собираюсь, как какой-то несдержанный юнец, не способный дождаться рассвета, но я уже взял в руки атлатль. «От меня зависит еще одна жизнь», — сказал я спокойно, стараясь не выдавать собственного волнения. «Как от тебя зависит жизнь ребенка?» Она вскочила, ее лицо исказилось страхом и протестом. «Ты ранен, нельзя! Уйдя один в такую пору, ты можешь не вернуться!» Я покачал головой, отсекая аргументы. «Не только волчонок нуждался во мне, но и я нуждался в нем точно так же». «Вернусь», — выдохнул я. «Обещаю». «Но...» «Послушай меня, Уна, мне понадобится твоя помощь», — серьезно сказал я. «Тебе придется позаботиться об ветре, пока меня не будет». «Да, конечно», — сразу согласилась она. Я быстро объяснил, что нужно делать, запас коктейля еще был. Я хранил его в холодной расщелине скалы у ниши. Про камни она знала. «Я могу рассчитывать только на тебя», – мягко сказал я. «Ив, я постараюсь, но давай поговорим. Твоя рана только начала заживать». «Я все решил», – отчеканил я. «Порой нужно быть грубым». «Подожди», – бросила она. Но я не дал ей сказать больше. Резко развернулся и вышел в наступающие сумерки. Холодный ветер обжег лицо, проник под шкуры. «Ив», – позвала Уна, но я решил не оборачиваться. Нечего распускать сопли и тратить время, да и... да. Я сделал несколько шагов, направляясь к краю стоянки, туда, где тропа начинала петлять в черную чащу бора. И остановился у самой насыпи на фоне темнеющего леса. Неподвижно стояла грузная фигура. В его руке было копье, а за спиной торчали древки дротиков. Я подошел ближе, сердце неожиданно забилось чаще. «Горм дал добро», — сказал я. «Так и знал», — дернул уголком губ Белк. Я перевел взгляд на копье. «Это мне?» «Не заслужил еще!» — бросил он. «Тогда зачем?» «Мне сказали присматривать за тобой», — отозвался Белк. «Вот я и присматриваю». «Ты тоже идешь?» — спросил я, не веря до конца. «Но ты же говорил». «Без меня у тебя нет шанса», — перебил меня Белк. «К тому же, уходя на закате, что ты там найдешь? А так я знаю тропы, знаю, где переждать ночь, уходя выше, туда, где ходят рогатые». У меня даже не нашлось слов. Я просто стоял, чувствуя, как ледяной комок отчаяния в груди начинает таять, сменяясь чем-то другим, определенно неуверенностью. Ее вообще не было. Это было нечто иное, осознание, что я не один». Белк же не стал ждать благодарности или новых вопросов. Он просто повернулся спиной к стоянке, а лицом к черному провалу соснового бора и бросил через плечо. «Пойдем, пока совсем не стемнело». А я с самого начала знал, что он отличный парень, подумал я с улыбкой. Мы шли быстро, почти бесшумно. Во всяком случае, Белк шел бесшумно. А я лишь старался не шуршать и не спотыкаться о валежник, щедро разбросанный под ногами. Верхушки сосен терялись в сгущающихся сумерках. И лишь редкие лучи угасающего солнца пробивались сквозь хвою, бросая на землю длинные искаженные тени. Белк двигался с уверенностью, точно зная, куда и зачем меня ведет. Мы не доходили до склона, как по пути в лес в тот раз. Вместо этого свернули на небольшую тропу где-то в середине. И сразу перед поворотом зажгли факел. Хотя видно было еще хорошо. Белк то и дело проверял, чтобы я не отставал. «Верно, опасался волков», — подумал я. «Сейчас как раз начинается их пора для охоты, а мы уже не за осыпью». От этой мысли сразу стало неуютно. Даже если местных хищников и научили, что на территории людей их ждет смерть, здесь была уже не территория людей. Нельзя было забывать, что они одни из самых эффективных хищников, пережившие пещерных львов, гиен и множество других, казалось бы, более могучих существ. Даже тех самых ужасных волков Америки. Это определенно давало понять, что индивидуальная сила – это еще не все. Я смотрел в спину Белка, у него то и дело сползал мешок, висящий на плече. «Давай мешок мне», – сказал я. «Тебе же явно не очень удобно». «А? На!» – протянул он. Я взял мешок, внутри лежали полоски сушеного жесткого мяса. К нему был приторочен небольшой мех с водой. Попутно мне была поставлена задача по сбору дров. Благо, недостатка в них не было. Когда мы вышли из бора, перед нами открылся совсем другой пейзаж. Пологий, поросший низким кустарником и чахлой травой склон, быстро набирающий высоту и переходящий в нагромождение серых, покрытых лишайником скал, сменяющихся затем другим рельефом. Я еще в свое время поражался природе в горных районах. Скалы, обращающиеся в луга, стекающие с гор притоки, боры и плато, удивительное разнообразие в рамках, казалось бы, одного биома. Именно поэтому тут кипела жизнь. Во всяком случае, если сравнивать с равнинами к северу от Альп. Но в то же время нельзя было сравнить и с югом Апеннинского полуострова. Уж там явно попроще. Не меньше разнообразия долин и гор, но при этом теплее, влажность выше, да и море рядом, хотя тут же появляется конкуренция. Ну, даже так, плотность слишком маленькая для серьезных столкновений, думал я про себя. Наверное, там мне было бы комфортнее, проще. Там местность, по сути, первобытный рай, нет африканских пустынь, но нет и ледников. Умеренная и стабильная кормовая база плюс доступ к соли и морепродуктам. Так нечего расстраиваться, живой, ладно. Да и толку от того, что там есть. Ты находишься здесь, и как бы не хотелось, племя вряд ли когда-то решится изменить устоявшемуся циклу кочевки и отправиться к морю. Они не видели, что там, да и это и не надо. Тут же воздух стал еще холоднее, ветер резче и сильнее. Белка остановился, окинул взглядом поднимающуюся перед ним каменную стену и коротко бросил. «За рогатами нам только наверх! Внизу их не бывает. Иди за мной и смотри под ноги», — уверенно сказал он, что полностью совпадало с моими скромными знаниями об этих животных. «Понял, не дурак», — ответил я. Он уж даже не пытался спрашивать, что я там сказал, и снова пошел. Но теперь его шаг стал осторожнее, взгляд цепче, будто он сканировал каждый камень. Я же послушно следовал за ним. «И что важнее...» «Мне нужна не просто лактирующая коза, нужен еще и козленок, тогда молоко будет гарантировано, и она будет сильнее привязана к месту. Следовательно, и поймать ее будет проще», — рассуждал я. «Ох, ну и орать, конечно, будет. Представляю, пройти через все это и в итоге быть прирезанным за то, что приволок в лагерь орущую без остановки козу!» «Белк», тихо спросил я, поравнявшись с ним на более пологом участке. «Как их искать? На что смотреть?» «Что бы я там ни знал, его знания были выработаны на практике». «Следы! Копыта раздвоенные, острые. На мягкой земле, у воды, на камнях могут быть царапины. Помет тоже смотри. Черные горошины много должно быть. От одной толку немного, ветром могло согнать. Трава скусана особым манером, не как оленям. Рвана выше... Шерсть на кустах, на острых камнях, клочья белый, коричневый, а еще...» Он на миг остановился, принюхался. «Запах! Они сильно пахнут, особенно самцы, как старая моча, смешанная с пылью». «Да вроде только самцы и пахнут сильно», — подумал я. «Больше по скалам глазами в воде, они белый камень любят». «Понял», — кивнул я. Все было вполне логично и практично, каждый признак... понятным, отчетливым. Жаль, что они вряд ли спускаются к солончаку в лес. Но зато у меня есть шанс найти соль в новой локации. Два зайца одним выстрелом получается. Мы забирались все выше, становилось холоднее, дышалось тяжелее. В боку от нагрузки и не до конца зажившие раны заныло. Склон сменился россыпью крупных валунов. Потом осыпью, где каждый шаг мог привести к экстренному спуску. Белк выбирал путь с интуитивной точностью, находя невидимые глазу уступы и цепочки устойчивых камней. Я слеп следовал за ним, понимая, что без него я бы либо сломал ногу, либо заблудился через полчаса. А может и нет. Наконец мы выбрались на небольшую относительно ровную площадку, откуда открывался вид на утопающую в сизой дымке долину. Солнце уже полностью скрылось за дальним хребтом, оставив на небе багровую полосу, быстро гаснущую в наступающей синеве ночи. Ветер здесь свистел уже по-настоящему. «Куда мы?» — спросил я, переводя дыхание. «Есть тут места!» — сказал Белка, оглядываясь. «Когда ход не идет или преследуешь долго, остаешься на ночь. У нас много таких мест». Убежище, временные базы, логично, что они имеются. И, скорее всего, они расположены в стратегических точках охоты, недалеко от водопоев и горных стоков. С хорошим обзором, укрытый от ветра, думал я, не переставая поражаться. «А на летней стоянке там тоже есть такие?» – поинтересовался я. Белк покачал головой, уже двигаясь вдоль скальной стены. «Есть пара, но там другая охота. Много зверей уходит к огню неба, когда вода идет вниз. Там теплее, трава хорошая, стада большие ходят. А вот когда начнут идти холода и племя двинется на равнину, там, да, много мест». Как же хочется дожить до той поры. Нет, в принципе, хочется дожить. Но возможность увидеть, как охотятся на мамонтов, на шерстистых носорогов, это добавляет мотивации, хотя, казалось бы, куда больше. Думал я, представляя, как племя окружает многотонного зверя. «Вот!» Белка остановился у почти невидимой в сумерках темной щели в скале. «Залазь за мной!» Он, ловко цепляясь за выступы, втянулся внутрь. Я менее изящно последовал за ним. Внутри оказалась небольшая, но глубокая расщелина. Не пещера в полном смысле, а скорее каменный карман, защищенный от ветра и дождя навесом. На земле лежала старая истлевшая подстилка из хвои. В углу валялось несколько обглоданных костей и груда золы от древнего костра. «Ночь будем тут», — констатировал Белк, сбрасывая с плеч дротики. «На рассвете дальше и выше, там, где солнце касается земли, там будут рогатые». Я прислонился к прохладной каменной стене и выдохнул. Мозг не поспевал за событиями, только что я был на относительно безопасной стоянке, и вот уже непонятно где, в скальной расщелине. Тут царила почти полная темнота, нарушаемая лишь слабым отсветом угасающего заката на входе. Белк, не теряя времени, покопался за пазухой между складок шкур. Через мгновение в его руках оказалось два небольших свертка. В одном был труд из мха, в другом два камня. Те же, что использовал Горм. Пирит и кремень. Он сложил собранные мной дрова в определенном порядке, затем просунул труд, явно пропитанный чем-то смолистым. «Живица, жир», — думал я, а затем понял, а зачем думать, когда можно спросить. «Белк, а чем мох пропитан?» «Кровь дерева!» «Значит, все-таки живица». Затем несколько резких точных ударов, искры посыпались на мох. Одна из них зацепилась, тлеющая точка разгорелась в крошечное пламя. Белк аккуратно подышал на него, подложил тонких веточек, и через минуту в нашем каменном кармане уже потрескивал небольшой, но жаркий костер. Тепло разлилось по телу, прогоняя пронизывающий горный холод. Мы сели напротив друг друга, согревая руки. Взгляд Белка упал на мою странную копьеметалку, прислоненную к стене рядом. «А я что?» – спросил он, кивнув в ее сторону. «Бить собрался?» – усмехнулся он, видимо, подумав, что я сделал какую-то странную дубину. Я взял свою палку-металку и протянул Белку. «Это называется атлатль», – сказал я, стараясь выговорить слово четко. И тут же подумал. Надеюсь, ацтеки не обидятся на присвоение термина. Хотя их самих пока еще нет. И не будет очень-очень долго, а слово звучное. Белк провертел палку в руках, ощупал костяной упор и планку. Его лицо выражало вежливое недоумение. Главное, я знал, для чего он нужен. Более того, для эпохи мегафауны штука вообще незаменимая, хотя в итоге ее заменит лук. Но это будет ой как не скоро. А так люди будут пользоваться ею тысячи лет. Только вот пришлось опередить их на несколько десятков тысячелетий. Ничего не поделаешь. «Дротик дай», — попросил я. Белк, хмурясь, протянул одно из древков. Я вложил дротик в направляющую, пяткой упер его в костяной выступ, взял атлатль за обмотанную кожей рукоять и сделал несколько коротких, имитирующих бросков движений. «Видишь? Вот так. Рука становится длиннее и сильнее», — пытался я объяснить. Белк наблюдал, но в его глазах не вспыхнуло понимание, лишь скептицизм. «Зачем такие штуки?» — проговорил он наконец. «Камень можно рукой кинуть, дротик тоже. Рука всегда есть». «Только с руки дротик улетит от силы на 30 метров, да и то без особой мощи», — подумал я с досадой. «А с этой штукой легко на сотню. Я сам на реконструкциях видел, как умельцы и на 200 отправляли. Начальные скорости и энергия броска просто несопоставимы. С прощой та же история. Физика, дружище. Против законов рычага и центробежной силы даже самые отточенные навыки бесполезны». Я улыбнулся про себя. Спорить не имело смысла. Вот когда покажу, тогда поговорим. «Ну, кулаком бить тоже можно. А ты вон копье взял». Все же не удержался я. «Покажу зачем. Обязательно». Белк лишь пожал плечами. Он поправил дровишки, и пламя взметнулось выше. «А с вакой что будешь делать?» — спросил он вдруг, глядя прямо в огонь. «Не знаю», — честно ответил я. «Ты ж понимаешь», — голос Белка стал тише, но от этого только весомее, «что он постарается убить тебя, когда община придет на летнюю стоянку. Все будут охотиться. А случайный дротик в спину, промах — это не редкость. Только Вака бить будет не случайно и не так, чтобы был шанс выжить. Ну что ты скажешь, я и сам все понимал, только не знал, что с этим делать. От меня ведь требуется просто приносить добычу, начал я осторожно. Разве обязательно ходить на охоту именно с ним? Белк посмотрел на меня с нескрываемым удивлением, даже с легким презрением. «Думаешь, сможешь один охотиться? Одними птицами, сбитыми камнями, сыт не будешь. Да и Вака первый охотник, он решает, куда и на кого идти. Кто пойдет?» «А Горм? Разве он не решает?» – спросил я. «Раньше решал», – отрезал Белк. «Но он совсем перестал ходить на охоту. Некоторые говорят, плоть подводит. Только на великий охот ходит, да и то даже перед зимним переходом уже не ведет охотников». «Так вот оно что! В племени уже случился раскол власти, Горм – вождь в стойбище, Вака – вождь за пределами насыпи. Охотники – главная физическая сила племени на стороне Ваки. Но почему тогда еще не случился потенциальный переворот?» Думал я, но примерно понимал. Менять что-то всегда тяжело. Решиться на открытый разрыв, когда текущее положение худо-бедно работает. Пока племя живет, всех устраивает такое положение дел. Горм руководит в пещере, Вака за ее пределами. Удобное, хотя и шаткое разделение. «Белк», — решил я задать другой, более прямой вопрос. «Если Вака решит сразиться с Гормом открыто, кто победит?» Белк долго смотрел на меня через костер, его глаза отражали прыгающие язычки пламени. «Вака», — наконец выдохнул он, — «он теперь точно сильнее Горма». «Тогда почему он еще не сделал этого?» – не отступал я. «Он же явно таит обиду. Жаждет его места». «Не знаю», – пожал плечами Белк. «Может, не хочет раскола племени. Многие поддерживают Горма. Старейшины, женщины, дети. Вака, он любит общину. Ха, по-своему». Значит, Рэнд со своей жестокой философией действовал скорее самостоятельно, хотя и под немым влиянием отца, – подумал я. «Я теперь вообще запутался. Значит, Вака, хоть и суров, но не готов ради власти уничтожить единство стаи. Но его сын и воспитанник оказался радикальнее». «Спать!» – резко оборвал поток моих мыслей Белк. Он начал разгребать костер, сбивая пламя и оставляя угли. «Выйдем на рассвете, чтобы вернуться до заката на стоянку. Я не Вака, не настолько опытен. А вдвоем ловить рогатую будет непросто». «Хорошо», согласился я, укладываясь на старую подстилку из хвои. Тишину ночи нарушал только свист ветра, в расщелинах да редкие, далекие звуки ночных птиц. Я лежал, глядя в потолок из темного камня, и думал о завтрашнем дне, о волчонке и о том, как хрупок тот баланс, на котором держалась жизнь целого племени. Мысли путались, пока усталость не накрыла меня тяжелым черным покрывалом. Глава 9. Утро здесь было куда холоднее, чем на стоянке. Воздух, еще не прогретый солнцем, обжигал легкие. Небо из темно-синего стремительно светлело, окрашиваясь по краям персиковыми и лиловыми тонами. Мы быстро позавтракали сушеным мясом и водой, и я уже следовал за Белком по едва заметной тропе, проложенной не людьми, а зверьем. И каждый наш шаг отдавался хрустом подтаявшего за утро инея. Белк двигался теперь в полной тишине, даже говорить запретил по пути. Только во время остановок. Ну, еще был недоволен тем, что я не знаю охотничьих жестов. Так что сделал пометку, что надо заняться этим. А останавливались мы каждые несколько десятков шагов, чтобы прислушаться, втянуть носом в воздух, просканировать взглядом каждую местность. Я старался повторять его движение, чувствуя себя слоном в посудной лавке. Хорошо хоть, что я что-то помнил и мог примерно предполагать, кого мы встретим. Для альпийского региона, для верхнего плейстоцена, наиболее вероятно встретить козерога. Капра и Бекс. Их основной ареал как раз Альпы, Пиренеи. Крепкие, мощные, но не такие стремительные на скалах, как серны. Серна второй по вероятности вариант, но они обычно не заходят высоко. И они куда ловче, осторожнее. Их и заметить сложнее, но и меньше размером. Еще могут быть бараны, что-то вроде аргали или муфлона, или даже сайгаки. Их ареал в эту эпоху вполне мог достигать этих мест, Они же кочевали по степям, а предгорье, рассуждал я. Я пригляделся к склону напротив, пытаясь различить хоть что-то. Белк тоже внимательно приглядывался вдаль. «Что-нибудь видно?» – прошептал я, едва шевеля губами. Белк даже не обернулся, лишь поднял руку, призывая к тишине. Потом через несколько мгновений также тихо ответил. «Тише! Утром нужно уважать духов горы, да и слух у рогатых хороший. Звук далеко идет по камням». «Понял», – кивнул я снова, погружаясь в молчаливое наблюдение. Мы поднимались все выше к границе, где чахлые корявые сосны сменялись низкорослым кустарником, а затем и вовсе уступали место каменистым осыпям и зеленым сочным пятнам альпийских луговин, тем самым языкам земли, о которых говорил Белк. Эта территория еще не обратилась в настоящие альпийские луга, но уже была неким буфером, переходной зоной. «Нужно подняться к зеленым равнинам», наконец пояснил он, делая паузу, чтобы перевести дух. «Ищем невысокие уступы с обзором. Там будем смотреть», — добавил Белк, указывая на одну из таких зеленых полян, вклинившихся в серый камень. «Утром они могут пастись в языках. Когда солнце уйдет выше, они будут отдыхать. Вечером уйдут к камням. Там мы их не настигнем». «Ну да, к вечеру они будут стараться найти максимально безопасное место. Многие хищники как раз выходят на охоту, и только удивительные способности козлов к передвижению по скалам помогают им выживать», – рассуждал я. Мы продолжили путь, и Белк, не переставая осматривать склоны, начал тихо начитывать правила, словно заклинание. «Смотри в оба, каждый склон, язык, скалу. Ищи не целого зверя, не пытайся найти. Достаточно части, белого пятна вдали движения. И чувствуй ветер». Он поднял влажный палец, поймал струйку воздуха. «Ветер должен касаться лица, чуешь? Не затылка, иначе наш запах побежит вперед. У них хороший нос». Я кивал, впитывая каждое слово. Мы обошли очередной скальный выступ, и Белк вдруг замер, присев на корточки. Он тронул пальцем несколько черных окаменевших горошин, валявшихся в пыли между камней. «Помет», выдохнул я. Надежда резко вспыхнула во мне, но Белк тут же ее притушил. «Не пойдет, сухой, старый. Зверь проходил тут давно, следов нет, нужен свежий. Тогда можно землю смотреть». Мы двигались дальше, выше, петляя между валунов, перебираясь через неглубокие расщелины. Солнце уже пригревало вовсю. Я же начал привыкать к ритму этой тихой напряженной охоты, когда до нас донеслось сначала как отголосок, потом чуть четче. Влияние негромкое, отрывистое, явно принадлежавшее не одному животному. Оно шло откуда-то сверху и слева, из-за гребня. Белк встрепенулся, как гончие на потяжке. Он махнул рукой, и мы быстро двинулись на звук. Почти побежали, стараясь, однако, не греметь ногами о землю. Через десяток минут Белк снова замер, указав на землю. Среди серой пыли лежали шарики свежего, еще влажного на вид помета. А чуть дальше, на участке мягкой земли между камнями, отпечатались четкие небольшие раздвоенные следы. «Свежие!» – выдохнул Белк, и в его глазах вспыхнул азарт. «Идут наверх!» Мы пошли по следам. Теперь уже не просто ища, а преследуя. Каждый шаг был выверен, каждый взгляд прицелен. Сердце начинало ускоряться в предвкушении. Мы обогнули еще один каменный зуб, вышли на небольшую седловину, и Белк резко пригнулся, таща меня за собой в укрытие за камни. Он молча показал пальцем. Впереди, метрах в 300, лежал тот самый язык земли и зеленая лужайка, окруженная со всех сторон подъемами. И на ней, выделяясь светлыми пятнами на фоне зелени, паслось стадо. Их было штук 10-15. Даже с такого расстояния я разглядел мощные загнутые назад рога у нескольких крупных особей. «Вот они, козероги!» – с придыханием подумал я. Белку даже не требовалось разрабатывать какой-то план. Он уже знал, как нам действовать. А я не намеревался вставлять свои 5 копеек. Все же в этом я был жутким профаном. А прямо сейчас мне показывали настоящий мастер-класс, как действовать. «Обойдешь с той стороны, затем камнем». Белк показал кивком на крупный валун на краю языка. на возвышении. Я подкрадусь ближе, снизу спугну. Они побегут от меня прямо на тебя. Ты бросаешь свою путаницу. Главное не вставать на открытое место, пока я не подам знак. Они должны бежать точно вверх по языку. Увидят тебя раньше срока, рванут на склоны. Тогда уже не догоним. Может, лучше тебе идти на бросок? Прошептал я, засомневавшись в своих возможностях. Ты точно справишься, а я погнать могу. Белк посмотрел на меня так, будто я предложил ему доить медведицу. «Это тебе надо», — отрезал он. «Да и твоей штукой я пользоваться не умею, в отличие от тебя». «Ну, как умею?» Пронеслось у меня в голове, но спорить времени не было. Я оставил тут копьеметалку, прощу и камни. Коротко кивнул, получше заложил балласт за пояс, таким образом, чтобы камни не могли удариться друг от друга, и начал медленно двигаться в указанном направлении. Красться по краю каменной чащи, держа ветер в лицо, оказалось настоящей пыткой для нервов. Каждое движение, каждый шорох казались предательски громкими. Но я полз, прижимаясь к земле, иногда перебегал, когда появлялась низина. От начала языка до нужного места было 300 метров, так что у меня это заняло какое-то время. Но когда я оказался за нужным выступом, смог на мгновение выдохнуть и оценить вид. Весь язык был как на ладони, стадо мирно щипало траву, несколько молодых козлят резвились поодаль. Я сразу выбрал цель. Не самую крупную, но и не самую резвую козу, которая паслась чуть в стороне, и рядом с ней неуклюже семенил козленок. «То, что нужно», — подумал я, не открывая глаз, — «обязательно нужно поймать козленка». Я аккуратно достал балласт, медленно стараясь не делать резких движений, распутал ремни, приготовившись к раскрутке. «Точно знак!» — вспомнил я. Спокойно высунул руку за край выступа, точно там, где было оговорено. И сразу же прильнул к другому краю, следя за началом языка, где должен был появиться белк. И через 10 ударов сердца я увидел темное пятно. Белк спокойно вышел из укрытия. Он не кричал, не махал руками. Они лишь должны были ощутить угрозу, спокойно начать отступать в нужном направлении. Напугаешь слишком сильно, рванут в разные стороны. Даже такие тонкости нужно было продумывать. Сразу предполагать, как будет действовать зверь. И стадо вздрогнуло, как одно существо, но словно с замедленной реакцией, повинуясь первому громкому позыву сородича. Головы взметнулись вверх, десятки пар черных глаз уставились на угрозу. Наступила секунда оцепенения, потом самый крупный козел фыркнул, резко развернулся, и все стадо рвануло от белка единым отлаженным потоком. Прямо в мою сторону. Земля загудела под копытами. Я вжался в камень, сжимая балласт, считая секунды. Ближе, еще ближе, думал я про себя. Еще немного, совсем немного. Когда первая волна мощных, стремительных тел уже почти пролетела мимо моего укрытия, я выскочил, расставил ноги, согнул корпус, все мышцы разом отозвались, будто взывая к памяти тела, к навыкам, что были вшиты естественным опытом. Мое появление вызвало панику в голове стада, животные попытались резко свернуть, но сзади их уже гнала инерция, одновременно с тем белк рванул к нам с истошным воплем. Деваться им было некуда. Первые затормозили, другие ударились о них, образовалось секундное замешательство. Я увидел свою цель, та самая коза, напуганная, попыталась отскочить в сторону, и козленок, не понимая, метнулся за ней, отставая. Я почти интуитивно сделал два быстрых, раскручивающих взмаха балласом над головой, чувствуя, как центропежная сила натягивает ремни до предела, и отпустил петлю. «Прошу, давай!» — вопил я про себя. Три камня, связанные вместе со свистом, взмыли воздух. Их полет показался мне бесконечно долгим. Они пронеслись над головами нескольких животных и врезались в ноги моей козы. «Да!» — не сдержался я в пик азарта и триумфа. Ремни в момент обвили ее конечности, спутав их. Она издала отчаянное хриплое блеяние и рухнула на бок, беспомощно дергаясь. Козленок забился рядом, тонко и жалобно крича. «Получилось!» Но торжество длилось меньше секунды. Из клубящейся пыли и мелькающих тел от стада отделилась одна тень. Это был козерог. Тот самый, что должен был вести стадо, огромный, с толстыми изогнутыми рогами. И развернулся он не для бегства. «Он хочет ударить?» Вспыхнуло понимание, что цель теперь не они, а я. Его черные глаза, полные ярости, выхватили меня. И он понесся, не уворачиваясь, не петляя, прямым страшным разгоняющимся штурмом на цели врага. Мир замедлился, звук отступил, осталась только серая громада, набирающая скорость, темные смертоносные дуги рогов, пыль, вздымающаяся из-под копыт, тело сжалось в один сплошной мышечный зажим, но мозг выкрикнул приказ, высеченный где-то в глубинах подсознания и опыта: не бежать, не поворачиваться спиной! И я буквально проглотил безумное желание рвануть от него 10 метров, 5 метров, в последнее возможное мгновение, когда уже казалось, что рога вот-вот вонзятся в мою плоть, я резко всем телом бросился в бок, в сторону, под острым углом к его движению. «Ха!» — выкрикнул я инстинктивно. Воздух разрезал рядом со мной пахнущий потом шерстью и козлятиной. Я кувыркнулся по камням и траве, но уже в следующее мгновение, не дав себе опомниться, вскочил не на ноги. Я рванул тело вверх и вперед, туда, где промчавшийся мимо козел, заложив невероятный вираж, уже пытался затормозить, развернуться для новой атаки. Но я ему не позволил. Я резко налетел на него сбоку, пока он еще не обрел равновесие, обхватив его могучее, покрытое шерстью туловище руками и ногами, как удав. Мы рухнули на землю в клуб пыли и яростной борьбы. Зверь дернулся подо мной силой небольшого трактора, его голова метнулась назад, и острый конец рога чиркнул у самого глаза, оставив на щеке горячий след. «Арх!» — кричал я уже не как человек цивилизованный, это был крик первобытного начала. Мысли не было, был только древний животный алгоритм: убить и не дать убить себя. Моя рука сама потянулась за костяным ножом на поясе. Я вырвал его и в следующем движении впился микролитами в шею зверя. Резанул с ужасным давлением под челюстью и снова еще. Теплая густая кровь брызнула мне на руки, на лицо, в рот, пока мы боролись. Соленое металлическое, козел вздрогнул всем телом и издал хриплый и булькающий звук. Но он не сдавался, он бился, вырывался, его копыта били по земле, рога метались в разные стороны. Я прижался к нему всем телом, ухватившись пальцами за шерсть, и тянул на себя где-то рядом. Продолжал голосить козленок. Я, наконец, прижал его сильнее к земле, а он слабел на глазах, и я сжимал его, хрипел до тех пор, пока последние судороги не пробежали по могучему телу. Пока тяжелая голова не упала на землю. Пока зрачки в черных глазах мне начала застилать мутная пелена. И тут навалилась почти неестественная тишина, оглушительная после рева, блеяния и стука копыт. Я лежал на мертвом звере, тяжело дыша, а на место всплеска адреналина пришла дрожь в коленях, жгучая боль на щеке и осознание того, что я только что убил его. Сам, своими руками, в прямом столкновении. В ушах стоял звон, смешанный с отдаленным надрывным блением козленка. Я лежал на теплом, неподвижном теле, чувствуя, как его тепло просачивается сквозь шкуру, смешиваясь с липкой влагой моей и его крови. «Он уже мертв!» — раздался голос Белка. «Вставай, помоги!» Я вздрогнул, оторвав лицо от грубой шерсти. Сердце колотилось где-то в горле, пытаясь вырваться наружу. С трудом оттолкнувшись от массивного бока козла, я скатился с него на землю на колени. Воздух снова ударил в легкие. Я тут же закашлялся, выплевывая шерсть и кровь. Белк стоял ниже, крепко держа под мышкой того самого козленка. Малыш бился, вырывался. Тоненькое влияние теперь звучало, как крик ужаса. Рядом в двух шагах на боку лежала моя первоначальная цель — коза. Балласт все еще туго обвивал ее ноги, и она, выкатив глаза от страха, пыталась оттолкнуться, встать, рывком отталкивалась и тут же падала с глухим ударом о землю. «Быстрее!» — рявкнул Белк, и в его голосе не было ни похвалы за убитого козла, ни сочувствия. «Пока она не порвала ремни или не сломал себе ноги! Свяжи ее!» Его слова выдернули меня из шока окончательно. Я заставил ноги повиноваться, поднялся. В глазах еще стояли белые круги от напряжения, а щека пылала огнем. Я подошел к Белку на шатающихся ногах. Он, не выпуская козленка, крикнул: «Вяжи!» Я даже не помню, как в руках оказались заготовленные лоскуты. Я сел на нее и прижал коленями к земле, надавливая всем телом, но опасаясь сломать ей ребра. Руки дрожали, пальцы не слушались. «Ноги вместе, выше копыт!» — скомандовал Белк, показывая взглядом. «И завяжи туго, там, где кости вместе!» Она закатила на меня безумные, полные ужаса глаза и попыталась дернуться, но я сумел удержать. Ее дыхание хрипело, бока ходили ходуном. Я обхватил ее тонкие, сильные ноги чуть выше спутанных ремней баласа. Шерсть была теплой и влажной от пота. Ощущение живого, дикого существа под руками снова пробудило во мне что-то древнее, забытое. Я обмотал ее ноги приготовленным ремнем, несколько раз туго перекрутил и затянул мертвый узел. Когда я закончил, она могла лишь слабо дергать связанными конечностями. «И рот тоже!» – бросил Белк. «Она орать будет, а нам это не надо!» Я молча сделал и это. Только тогда я выдохнул и посмотрел на Белка. Он уже не смотрел на меня. Его взгляд был прикован к мертвому козлу. «Его нельзя оставлять здесь!» – сказал он. «Что?» – не понял я. Он глянул на меня, как на недоумка. «Надо разделать, шкуру снять, забрать мясо, нутро!» – спокойно проговорил он. «Целиком мы его не дотащим!» «О чем я вообще?» «Конечно, мы не можем оставить его так. Это еда, шкура, жир». «Я понял», – ответил я, все еще не придя в себя до конца. Бел коротко кивнул. «Вот тебе и молоко», – улыбнулся он. «Белый волк все еще с тобой, теперь осталось только вернуться на стоянку. Даже Вак ничего не сможет сказать». «Думаешь?» – спросил я. «Надеюсь», – ответил он. «И теперь ты можешь считаться охотником, Ив». «Охотник», – подумал я, ощущая вес этого слова. «Если в моем мире успех определялся связями, деньгами и достижениями, то в этом результативность. На охоте главный критерий успеха. И вот я сделал первый шаг, чтобы стать кем-то в этом мире». Я посмотрел на мертвого козерога и тихо прошептал. «Спасибо тебе». Мы оттащили добычу чуть выше, туда, где я еще недавно сидел в засаде, чтобы не быть на виду у всей долины. Ну и нужно было иметь хороший обзор на случай, если к нам нагрянут гости. Запах крови уже висел в воздухе плотным сладковато-металлическим облаком. И Белк, естественно, торопился. Нас всего двое, а добычи достаточно много, чтобы заинтересовать хищников. «Смотри в оба!» — бросил он, доставая из-за пояса свой острый, обитый кремниевый нож. «Духи уже почуяли кровь. Могут явиться со своей долей». Я кивнул, встал у края скалы, чтобы видеть подходы, и на некоторое время стал владельцем внушительного копья, коим орудовал Белк. Я вроде уже вернул себе самообладание и теперь мог трезво следить за горизонтом. Ветер, к счастью, тянул от нас, разнося запах вниз по склону. Поэтому именно та часть стала моим сектором для наблюдения. И в то же время нам же придется спускаться как раз вниз. Помимо этого, я также поглядывал, как работает над тушей Белк. «Даже если мы спешим, он не суетится», — заметил я. «Примеряется, выбирает подходящее положение». Он перевернул массивную тушу на спину, вонзил лезвие в горло у самого основания челюсти и провел аккуратный глубокий разрез по грудине до самого низа живота. Затем, работая пальцами и кончиками ножа, начал отделять шкуру от тела. Он не резал, а именно отделял, проталкивая кулак между кожей и плотью с характерным влажным звуком рвущихся пленок. Шкура отходила, как чулок, обнажая темно-красную мышечную ткань и белые прожилки жира, что животное еще толком не успело нагулять. «Первым делом нужно всегда пускать кровь. На охоту мы обычно берем жерди или подвешиваем на дереве. Как кровь сошла, можно начинать снимать шкуру», — пояснял он, не поднимая головы. Через несколько минут шкура была почти полностью снята, оставалась лишь на спине и боках. Белк подрезал ее вокруг коленных суставов и копыт, и серый плащ сошел с туши, оказавшись у него в руках. Он расстелил ее на земле, мездрой вверх. «Это, по-видимому, и будет наша сумка». Теперь он принялся за внутренности. С тем же хирургическим спокойствием он вспорол брюшину, пар густой, насыщенный, вырвался наружу. Белк запустил руку внутрь, почувствовал что-то и вытащил на свет темно-бордовую дымящуюся печень. Отрезал. «Тут сила зверя», — сказал он, кладя ее на шкуру. «Ее съесть надо первому, тому, кто добыл, пока дух не ушел. Затем последовали малиновое упругое сердце, две плотные почки. Желудок огромный и темный, и он отделил особенно аккуратно, перевязав его у входа и выхода жильной ниткой. Его, я полагаю, в еду не особо употребляют, а вот как сосуд, самое то, обработать как следует, и вот материал, что естественным образом не пропускает воду, думал я. Потом он отрезал голову, степенно, бережно, разделив позвонки с хирургической точностью и опытом. Голова с полузакрытыми глазами и могучими рогами заняла почетное место на шкуре. «Голову всегда сбираем», – произнес Белк уже почти ритуально. Если бы не было спешки, можно было бы закоптить мясо тут же на месте. Так делали достаточно часто, да и не говоря, что продукт консервируется сразу, так еще и сильно уменьшается вес. Но, к сожалению, у нас такой возможности не было. Нужно было вернуться как можно быстрее, понимал я. Если возникнут какие-то проблемы по пути, у нас будет время их решить. Но если тут застрянем, можем не успеть к закату. А с козой, козленком, да еще и свежим мясом, не хотелось бы оставаться где-то в пещере. Я не смел недооценивать хищников плейстоцена. Мне пока довелось встретить лишь волков да нескольких мертвых гиен. И пока не хотелось бы спешить с такими встречами. Почти любой аналог хищника в это время был сильнее, больше и опаснее своих потомков из моего времени. Природа старалась поддерживать баланс, создавая мегафауну. Она создала и соответствующих хищников, и человек еще далеко не был царем природы. Белк тем временем отделял самые мясистые части. Задние окорока, мышцы спины. И жира действительно было немного. Все, что он срезал, тут же отправлялось на шкуру. Работа заняла меньше часа. «Духом горы в дар! Позвольте нам вернуться, и мы не забудем вашу доброту!» — пробормотал Белк, отступая от останков. Он собрал края шкуры, ловко связал их ремнями, получив огромный шерстяной тюк. «Нам нужны еще ремни!» Он повернулся ко мне и указал на балас, которым была опутана коза. «Козленка будет проще вести. Он пойдет за матерью, а нам будет легче». «Как скажешь», — согласился я. Мы разобрали балас. Из кожаных ремней я под руководством Белка быстро сплел простую, но надежную привязь для козленка. Что-то вроде шлейки. Малыш бился и дрожал, когда я накидывал ее на него, но смирился быстрее своей матери. Та же рвалась до тех пор, пока совсем не обессилила. Мне, с одной стороны, было больно наблюдать за лишенным свободы животным, а с другой, без этого у меня не получится выкормить волчонка. Такие уж правила в этом мире. Я уже принял их. Козу, связанную по ногам и с завязанной мордой, Белки без лишних слов взвалил себе на плечи, как мешок с цементом. Она лишь глухо захрипела, но дергаться не стала. Может, смирилась, а может, силы копила, кто его знает. «На тебе тогда тюк», — махнул он головой. «Ну и мелкого поведешь. Мы быстро все сделали, сможем идти спокойно. Главное, не бежать, не видеть ничего. Как устанешь, говори, сядем, отдохнем. Но помни, что день короткий». «Да, помню я», — улыбнулся я. «Думаешь, теперь отношение ко мне в племени изменится?» «Может, немного», — ответил он. «Но теперь будет сложно сказать, что от тебя нет толку. Как бы ты там ни был умен, все твои баласы, прощи, это не то, что нужно племени. Им нужно мясо». «Так это то, что потом принесет куда больше мяса», — ухмыльнулся я. «Какая разница, что будет потом, когда завтра отправишься на ту сторону?» «Действительно», — задумчиво ответил я, хватаясь за тюк. «А ведь над этим стоит подумать, может, я все слишком усложняю». «Думаю, что так и есть», — сказал Белк, шагая вперед. «Ух», — выдохнул я, закидывая мешок за спину. Я шел за ним, как и раньше, точно след в след. Это уже становилось какой-то привычкой. Но вроде на охоте, только так и надо. Один ведет, другие следуют за ним. Я не мог в очередной раз не поразиться его физическим кондициям. Взрослая горная коза должна весить не меньше 60 килограммов, а он шагал так, будто вообще ничего не было на плечах. А вот я уже начинал смахивать пот со лба. А ведь сколько там в шкуре? 20? В любом случае, мне оставалось только завидовать такой невероятной генетике помноженные на постоянный физический труд и активную жизнь. Вот точно, были у него в роду неандертальцы, и он сохранил лучшие черты от обоих видов. Высокие, широкоплечие, с мощной мускулатурой и крепкими костями. Да при том, что он еще и растет